6. Честно говоря, я сам не заметил, как минута так на 5 полностью выпал из активного присутствия в самом себе. Устал. Фокус размылся. На мгновение накатила апатия, но она тут же исчезла, вытесненная бешеным ражем и желанием достичь целей. Но это ментальное усилие не прошло даром, и ненадолго я затих мешком мусора у мокрой грязной стены, усеянной группками светящихся слизней, улиток и медлительных прозрачных мокриц, чьи метровые усики то и дело щекотали мое лицо. Медленно выплыв обратно, я неторопливо уселся, с силой провел руками по лицу, стирая остатки усталости, после чего взялся за дела свои интересные, для начала решив перебраться подальше от входа в казематы боли. Я боялся необитающую там нежить. Я боялся загадочного монструозного рыцаря с его странными монологами и невероятной защитой. Против такого мне не выстоять. Не знаю, добрый он или злой. Даже не знаю, игрок он или местный. Но, судя по монологам, как раз из местных. В любом случае, сталкиваться с ним желания не было. Поэтому я перебазировался влево, я же не добрый герой, что всегда идет вправо, и там, найдя кучу избитых остовов гнилых бочек и ящиков, спрятался, не забыв навалить на себя шмоты липкого от грязи бурого мха. Маскировка скакнула вверх на 15 пунктов. Отдалившийся вход на нижние уровни был чуть под углом, плюс я спустился ниже, а по пути прорвал довольно страшную паучью паутину. Все это позволяло надеяться, что с рыцарем мы разменемся. В моем новом убежище находились два соседствующих крысиных гнезда, чьи обитатели как раз собрались пойти войной друг на друга. Белые крысы против рыжих. Я сбросил на них склизкое одеяло всегда голодного ползуна, и им пришлось объединиться в безнадежной попытке противостоять главному врагу. Повременив пока с лампой, я еще раз забрался в карты, начав с места, где меня остановила позорная вымотанность. Шмык устал от приключений? Да быть такого не может. Просто надо чуток отдохнуть. Или даже не отдохнуть, а переключиться. И дела Реала этому вполне помогут. Главное, выйти ненадолго. Часика так на 2, если карты меня порадуют. Все же мне удалось сэкономить как минимум 3 часа. Столько я предварительно отвел на прохождение казематов. Покрутив карту, поменяв пару уровней, я перемотал обратно до текущего своего местоположения, уменьшил приближение, чтобы взглянуть на хаос коридоров свысока, и задумчиво похмыкал, изо всех сил стараясь удавить радостную надежду. Не время еще радоваться. Если прикинуть высоту разъединяющих меня с тюрьмой белых пятен, то между мной и Крутованом не больше 3-4 этажей. Но может их 5, они порой дико разница в размерах. То, блин, ползешь крысиным лазом, то шагаешь гулкими королевскими коридорами с высоченными потолками. Но главное, вон, почти прямо надо мной, в потолке, зияет какая-то квадратная дыра. Возможно, именно из нее сюда попадало все то гнилье, что сейчас служит мне убежищем. И первым делом я попытаюсь пойти этим путем. Если не выйдет, то вон еще как минимум 2 боковых ответвления, и в каждом из них может скрываться ведущая наверх лестница. Варианты есть, в общем. Главное, побыстрее их исследовать, не теряя при этом воровского хладнокровия. «Одной лишь деве я служу!» Яростный хриплый рев с такой неожиданностью выхлестнулся из входа в обиталище нежити, что я подпрыгнул, а от хладнокровия не осталось и следа. Сначала в темный коридор упал белый отсвет, затем послышались гулкие знакомые шаги, свет стал ярче, и через дверной проем вылетел разлетающийся на куски воющий скелет в стальной кирасе. Следом за ним вывалился тот самый рыцарь, в левой руке держа ярко-ярко пылающий и аж гудящий факел, что разогнал темноту 20 метров вокруг себя. В правой руке рыцаря болтался безостановочно бьющий молнией скелет маг 130 уровня. Как хорошо, что мне такой не встретился. Рыцарь же даже и внимания не обратил на окутывающий его полог трещащих убийственных молний. Подняв факел к потолку, он взревел: «Я искуплю, о леди, моя Гвиневра, прекраснейшая из дам!» Со светочем над головой окутанный молниями, с дергающейся тварью в руке, он выглядел очень круто. Я даже позавидовал. Сижу тут в луже с мокрой задницей и тиной на башке. Но эта мысль быстро исчезла, сменившись задумчивостью. «Как он там сказал? Гвиневра?» Удивленно прошептал я, услышав знакомое имя. Знакомое по реалу, а не виртуалу. В мое домашнее образование входило обязательное чтение классической мировой литературы, подобранной мамой Леной. И в числе прочих, я, разумеется, прочел и немалую подборку о рыцаре Ланселоте и белой леди Гвиневре. И вообще о всей той любовной и политической грязи. Как я в свое время заявил маме Лене, «Как по мне, это белая леди та еще, хитрая особа». «А не благородный ли тогда ты, Ланселот?» Задумчиво вопросил я себя же, глядя на злобного рыцаря. «А доброта и благородность так и пышут, так и пышут». Будто услышав мои слова, рыцарь опустил факел и погрузил в него лицо воющего скелета, продолжая держать того за шкирку. «Пылай же, тварь! Пылай! И в прах тебя зловонный! И с сапогами в пыль! В пыль!» Так он и поступил, раскрошив остатки уничтоженного скелета. Я неспешно так моргал и медленно кивал, глядя на эту картину. «О, леди! Ты выше всех! Всех величавей!» — проорал потопавший в другую сторону рыцарь. Впрочем, прошагал он шагов 10, после чего использовал какой-то предмет и исчез во вспышке телепортации. А почему раньше ею не воспользовался? И почему я, кретин, не включил запись? Тот бы еще ролик получился. С шумом выдохнув, я похлопал продолжающего обедать ползуна по неопределенной части его туши и вернулся к своим делам. Для начала сделал несколько кратких заметок о только что увиденном и вернулся к картам. Через несколько минут я уже наметил 3 возможных маршрута и переключился на трофеи. Дернувшийся и будто бы икнувший ползун выдавил через себя пяток предметов. На его спине заколыхались полуутопленные в слизи 3 малых зелья здоровья, 1 большое и аж с золотой каемкой зелье маны, плюс целехонькая бутылка пива Эбл и Габр. Судя по известковым следам, на ней наверняка просроченная. Откупорив посудину, я принюхался, сделал небольшой глоток и, оценив, одобрительно кашлянул. «А неплохо прям! Вкусно!» Половину по-братски вылил на Слима, остальное выпил сам, получив небольшой бонус к силе и выносливости. Выбравшись из укрытия, достал лампу и прошелся по коридору, особое внимание уделяя местам, где катком прошелся страшный рыцарь. Осмотр принес мне 4 серебряные монеты, кожаный шлем и меч на 100-й уровень, 1 прогнивший сапог и 2 тонких золотых цепочек. Я рискнул углубиться на несколько метров в каземат, и там обнаружил еще 2 мест убиения скелетов, обогатившись дополнительно монетами, 1 зельем и остатками ловушек. Неплохо! Смывшись из опасного места, я вернулся за бочки и ящики, где постарался расположиться поудобней. Для этого имелось все необходимое, и вскоре я уже сидел, скрестив ноги у перевернутого вверх дном небольшого ящика, выкладывая на него трофеи. Рядышком со мной полыхал костерок из щепок, а над ним поджаривался наткнутый на дротик кусок крысиного мяса. Лампа прекрасно освещала весь крохотный закуток, а ползун лежал как раз там, где вскоре появятся 2 крысиных гнезда. «Да я везде приживусь», — пробормотал я, изучая костяную пластину. «Хм, очень странная штука. Описание имелось, причем подробное, но все равно понять суть было не так уж и просто. Овальной формы, выточена из магически обработанного китового уса, зачарована на прочность, предназначена для создания ловушек и благодаря встроенной магии может крепиться или устанавливаться в любом положении и практически на любую поверхность, придавая ей дополнительную прочность для общей надежности устанавливаемой ловушки. Я тут же попробовал прилепить пластину себе на лоб. Она отпала. Почесав макушку, глянул на лежащий передо мной дротик и, пожав плечами, налепил. Пластина отпала. Попробовал на сапоге. От него тоже отпало. Забравшись на форум, узнал, что эти штуки крайне популярны среди игроков-ловушечников. Но пластины не лепятся на предметы экипировки, оружия и любые элементы походного снаряжения. Раньше лепились, повышая предметам прочность. Но потом эту возможность резонно посчитали багом и пофиксили. Причем чаще всего эти штуки лепились игроками на фонари. Дело в том, что именно в них стреляли враги, желая погрузить отряд во мрак. Но это оказывалось сделать не так-то уж и просто, когда на фонаре висит 5-6 пластин. Многие жалели, что этот баг больше нельзя заюзать. Не желающий никуда липнуть пластиной, я почесал затылок и шлепнул ее на светящуюся бутыль. Пластина прилипла! Не сразу поверив, я поднял самодельную лампу, встряхнул хорошенько. Пластина держалась намертво. Я с большим интересом полез читать описание. Самодельная, доработанная, упроченная, яркая светлячковая лампа. Уровень источаемого света 4. Тип света яркий, ровный. Описание. Подобная лампа не греет, но освещает, а порой большего и не требуется. Старая стеклянная банка заполнена десятками светящихся созданий, что кажутся вполне довольными своей участью. Укрепленное стекло выдержит немало невзгод. Прочность 60 из 60. «Так», — прошептал я, поднимая с ящика еще одну пластину и осторожно пришлепывая ее рядом с первой. «Прилипло». «Описание?» «Прочность 90 из 90». «О!» — изрек я. «Обалдеть! Я нашел волшебный пластырь!» «А еще одну пластину?» «Прилипло!» «Прочность 120 из 120». Засмеявшись, я обалдело покрутил головой. «Да у меня у оружия прочность меньше!» «Стоп! А это мысль?» Крутнувшись, я подхватил самодельную лампу и с силой врезал ее донышком по стене. Пяток слизней, пару мокриц и бронированного жука сплющило разом. «И какова прочность сейчас?» «Прочность 119 из 120». «Мне нужна еще изолента!» — завопил я, поднимая лампу вверх. «Еще изоленты! То есть пластинок!» Купить их не проблема. И они совсем разные по качеству и цене. Будет из чего выбрать. Главное — отыскать те специфические магазинчики, что торгуют всей этой полузаконной напастью. «Круто!» Получается, что я негаданно обзавелся чем-то вроде ударного тупого оружия с повышенной прочностью. А какая у оружия моща? Моща оказалась так себе, от 9 до 12 базового урона. Но дальше в дело вступали статы силы и ловкости. Как раз они и сработали во время удара, что и позволило прибить такое количество насекомых. А если увеличить силу урона? Меня уже понесло, и остановиться было невозможно. Зашарив взглядом по столу, я поочередно взглянул на дротики, вилки, камни, веревки, цепи, мелкие шипы и шестеренки. Все не то. Разве что привязать камни и шипы к веревке и намотать их на стекло лампы. Но тогда свет станет тусклее, или Вальдира не примет такую модификацию. Что еще я могу? Прилипнув взглядом к цепи, я чуток посидел, собираясь с мыслями, а затем начал действовать. Этот виток вот так, вокруг горлышка, и попытаться закрепить. Вы пытаетесь закрепить ржавую железную цепь на горлышке банки? Да? Нет? Да! И... получилось! А теперь нашлепнуть последнюю пластину на стеклянную пробку, теперь открыть банку и вернуться к ловле слизней и насекомых. Первые будут жителями, а вторые их едой. Через минут 20 я медленно выпрямился, а у моего бедра повисла ярко горящая банка на железной цепи. Самодельная, доработанная, упроченная, яркая цепная светлячковая лампа. Уровень источаемого света — 5. Тип света — яркий, ровный, пасмурный, слабогреющий. Свойства — слабый слепитель нежити, легкий дневной ожог, крохотный светоч. Описание. Подобная лампа почти не греет, но освещает, а порой большего и не требуется. Старая стеклянная банка заполнена десятками светящихся созданий, что кажутся вполне довольными своей участью. Укрепленное стекло выдержит немало невзгод. Прочность 150 из 150. Подняв лампу повыше, я прошелся по коридору, наслаждаясь увеличившимся радиусом освещения. У стены мелькнула чья-то тень. К Крутнувшись, я потянул цепь по кругу, и полыхающая светом бутыль с невероятной силой ударила по башке несущуюся на меня некрокрысу 50 уровня. От удара тварь отшвырнула метров на 6, разом сняв с нее 3/4 здоровья. Не останавливаясь, я завершил оборот, опускаясь на колено. Поворот, и лампа достала некрокрысу, добив ее, пролетев дальше и врезавшись под колени шагнувшего из каземата в скелета латника, сбив его с ног. Подскочив, я поймал летящую мне в голову лампу и, держа ее двумя руками, обрушил дном на череп разинувшего пасть скелета. «На! И еще! И вот еще!» Скелет рассыпался в прах, а я, сам не зная, отчего такая радость, пусть и работающая, но ведь фигня, завопил на все катакомбы. «Да!» Ответ последовал тут же. В ушах зазвучал знакомый усталый голос. «Дружище Шмык, тебя ль я слышу? Уж и не чаял». «Да!» — выпалил я, прижав к груди лампу. «Я под тюрьмой! Я уже близко!» «Да, ты рядом. Скорей же, Шмык, скорее! Уж слышу я враждебные шаги. Стража скоро грянет». «Несусь!» — пообещал я, — знать бы еще куда. «Я соберусь силами и пришлю проводника. Не упусти». «Понял. Когда?» «Скоро. Но не слишком. Жди. Жди и верь». «Жду», — твердо пообещал я и рванул к облюбованному месту. «Может, еще успею чуток подготовиться? Кто знает, что ждет меня дальше?» Ждать пришлось довольно долго, но для меня время пролетело незаметно, ведь я посвятил его крафту. Склонив голову, я усердно трудился в свете самодельной лампы, в то время как Слим продолжал уничтожать возрождающиеся крысиные гнезда. Я переработал не только свои трофеи, но и немалую часть укрывающего меня деревянного гнилья. Десяток плохих факелов. Мог больше, но не стал, из-за ненадобности. Примитивный шипастый щит на 10 уровень и утыканная ржавыми гвоздями дубина. Куски жареного крысиного мяса, дающие плюс к ловкости и выносливости. Жареные грибы, что немного ускоряли регенерацию жизни сроком на 3 минуты. Рваная одежда была зашита с помощью излишков лески и найденной гнутой швейной иглы. Небольшая накидка из крысиных шкурок. Я бы продолжил трудиться и дальше. Но тут, наконец, явился проводник от Крутована-сказочника, и его явление пропустить было просто невозможно. Я как раз задумчиво глядел в дырявое деревянное ведерко, пытаясь понять, стоит ли использовать его в качестве дурацкого шлема, как сквозь дно вылезла желтоватая призрачная харя и широко мне улыбнулась. Сохранил ли я каменное выражение своего мужественного лица? Нет. С трудом удержался от девичьего визга, но все же подпрыгнул и шарахнулся назад. Призрак же, а это точно был призрак, полностью выплыл из пола, медленно поднял правую полупрозрачную руку и поманил меня за собой. «Ты от Крутована?» — прокашлял я, нагибаясь к обедающему Слиму. Призрак заторможенно кивнул и неспешно поплыл вдоль темного коридора. Прихватив пожитки, я поспешил за ним, искренне надеясь, что он не станет срезать путь через стены. Догнать медлительное существо труда не составило. А дальше пришлось плестись за ним довольно долго, так что некоторую часть свободного времени я убил на разглядывание проводника, в то же время жуя пресный жареный гриб. Жутковатость моего провожатого заключалась даже не в его внешнем виде. Человек в простой одежде ремесленника, состоящий из штанов, рубахи с короткими рукавами, кожаного фартука с инструментами и странноватой шапки. Нет, жуткость была в висящей над его головой почему-то серой надписи «Потерявший путь». Изредка, примерно где-то через каждые мои 20-30 шагов, это далеко не подходящее для проводника название менялось на чуть более позитивное. «Бредущий в ад». Искренне надеюсь, что набредем не в этот именно раз. Мне бы для начала просто в тюрьму. Но именно туда он меня благополучно и довел. Причем произошло это абсолютно банально и даже скучно. Проведя меня парой коридоров, тремя извилистыми крысиными лазами, одной вертикальной железной шахтой с кучей скелетов и несколькими каменными лестницами, он остановился рядом с выпирающей из стены трубой. Некогда ее перекрывала решетка, но проржавелые прутья валялись тут же в красной луже. Из трубы сочилось что-то тягучее багровое, что не добавляло оптимизма. Указав рукой на трубу, призрак повернулся вокруг оси и втянулся в пол. «Спасибо», — запоздало сказал я луже. Из пола показался на миг кулак с оттопыренным большим пальцем и снова скрылся в багровой светящейся луже. Повздыхав, проверив снаряжение, я на всякий случай слопал еще один гриб в прикуску с крысиным стейком, накормил ползуна, а затем пропихнул в трубу цепную лампу и полез следом. Клаустрофобная теснота меня нисколько не смущала, и первые горизонтальные метров 15 пути я размышлял о том, почему меня всегда привлекают самые странные источники освещения вроде медных фонарей и странноватых самодельных светильников. Может, у меня в предках были фонарщики-изобретатели? Затем труба пошла вверх, и мне стало не до размышлений. Все внимание сосредоточилось на том, чтобы находить хоть какие-то надежные зацепы в этом склизком тесном пространстве. Стены были скользкие до невероятности. Я несколько раз срывался вниз, и раскоряченные ноги вкупе со скребущими трубу ногтями нисколько не помогали даже при неплохо прокачанной силе. Меня спасали проеденные в стенках дыры, всяческие мерзкие наросты, с которых приходилось сгонять багровых тритонов со скорпионьими хвостами, и редкие темные корневища, что дрожали в пальцах как живые. Вскоре труба вывела меня в еще одну трубу, но шире в два раза. Тут стало проще. Осматриваясь с помощью лампы, я находил несколько точек для закрепления, запоминал их, а затем продвигался на 2-3 метра выше. Затем повторял процедуру, ежеминутно напоминая себе, что никому не известно, насколько глубоко уходит эта непонятная труба, и посему срываться и падать не стоит. Все мои фокусы скалолаза пришлось проделывать под проливным дождем сточных вод. То и дело, на меня шлепались какие-то пищевые отходы, а еще ядовитые змеи, злобные крысы, россыпь мышей, ядовитые тритоны и невероятное количество мокрых кусачих насекомых. Мне было плевать. Все эти удары приходились по туше растекшегося по мне живым плащом с капюшоном ползуна. Питомец накрыл мне голову, плечи и всю спину вместе с задом. Часть его слизистых языков прикрыла и бока. Раз в несколько минут я использовал на ползуне магию очищения, избавляя его от яда. Хотя, судя по всему, не особо ему это и требовалось. Его суть живого утилизатора прекрасно справлялась даже с тритоньей отравой. Вскоре труба закончилась каменным тупиком с несколькими разными по форме отверстиями. Из каждой такой дыры бил тугой фонтан бурой воды, но при этом только одно было достаточным для меня по размерам. Искренне надеясь, что там не встретятся решетки, задержав дыхание, с трудом преодолевая напор воды, цепляясь за стены и мечтая превратиться в ужа, я полез в дыру и бурился сквозь нее до тех пор, пока не уперся головой в решетку. Проклятье! Но не успел я пробулькать воющее ругательство, как решетка поддалась, голова вышла куда-то наружу, и в левое ухо тут же долбанула табуретка. Проклятье! Табурет крутнулся и умчался, а меня бьющим слева напором вытащило из дыры и погнало куда-то в темноте вместе с болтающейся на цепи яркой лампой. Сориентировавшись, я резко оттолкнулся от склизкого дна, и голова снова пробила незримый барьер, на этот раз оказавшись в воздушной среде. Первым делом я сделал очень большой вдох, а затем уже подтащил к себе лампу, с ее помощью увидел край берега и рванул к нему, в пару взмахов преодолев оказавшуюся довольно узкой водную преграду. Выбравшись, я встряхнулся как собака, проверил питомца, вывел на экран карту и радостно запрыгал мокрой обезьяной, выкидывая странные коленца. Я в 5 шагах от ведущей в камеру крутована лестницы, и я буквально в 200 метрах от точки, где впервые наткнулся на незримую магическую стену. Я опять совершил полный круг, на нижнем его витке прожив еще одну небольшую робинзонскую одиссею. И, честно говоря, мне даже жалко, что она закончилась так быстро. Но рано надеяться на свободу перемещения. При мне нет свитков телепортации, и я нахожусь внутри тюремного пузыря. Сбрасывая с себя плети гнилой растительности, я взлетел по знакомым крутым ступенькам и... едва не налетел грудью на светящийся зеленым длинный клинок, чья рукоять была зажата в руке закованного в доспехи скелета. «Я свой!» — поспешно рявкнул я, подаваясь назад. «Ты убивал таких, как мы!» — прошелестел мертвяк, клацая челюстями и явно борясь с желанием проткнуть меня насквозь. «Я чую!» «Пришлось!» — признался я, бросив короткий взгляд на выгравированный у него на грудной броне череп в зеленом колпаке. «Как бы я выжил?» «Ты... хватит!» Знакомый да нельзя усталый голос Крутована донесся до нашего слуха, подобно звуку упавшего на наковальню тяжелого молота. «Пропусти его! Сейчас!» «Повинуюсь!» Скелет моментально сдвинулся, открывая мне проход. Ждать я не стал, протиснувшись и в пару шагов оказавшись, наконец, в узилище Крутована-сказочника. Я хотел войти красиво. Эта дурная страсть все никак не проходила. Сделал широкий шаг и... влип лицом в чью-то трухлявую спину. Буквально. Сквозь скелет в длиннополом одеянии проросло дерево, затем умерло, и все это сгнило, превратившись в страшноватую плетенку из костей и ветвей, откуда торчали две обвитые еще живыми лианами и вооруженные ржавыми тесаками руки. Жизнь и смерть сплетены воедино. Так всегда было. Так всегда будет. Обойдя пахнущего грибами и гнилью гиганта, я миновал линию из пяти стоящих плечом к плечу воинов-скелетов, аккуратно перешагнул миниатюрный горный хребет из вроде как хаотично наваленных костей, обогнул двух играющих в пылающие зеленым огнем шахматы мертвых седобородых старичков в одеяниях боевых магов и, наконец, с облегчением финишировал рядом с торчащими из темной земли корневищами старого дуба. Одно из них тут же приподнялось, радушно образовывая креслице со спинкой. Я с облегчением уселся и радостно улыбнулся Крутовану, что выглядел ровно так же, как и в нашу последнюю встречу. Все как всегда. Ну, почти. Я что-то ощущал буквально всей своей цифровой кожей. А вот что именно, понять никак не мог. Прямо как игра «Отыщи пять отличий». «Блинов не предлагаю». Вздохнул старик дерева, и тут я понял первое отличие. В камере не было ни единого солнечного зайчика, отчего она стала куда темнее и холоднее. «Дрова есть», — тут же отреагировал я, запуская руку в инвентарь. «А вот это славно», — оживился дед, потирая ладони. «Просто славно. Ты все ж добрался, друг мой шмыговик. Ты преодолел все вражеские препоны. Поднялся из темной бездны древних катакомб». «Легкотня», — небрежно ответил я и не солгал. «Хотя во многом мне просто повезло, дедушка Крутован». «Ты здесь», — с улыбкой повторил Крутован. «Ты исполнил свое обещание. Да еще и так скоро. Я ждал тебя не раньше завтрашнего дня. Клеон наступил бы для меня». «Поздравляем. Задание «Доберитесь до Крутована» выполнено. Награда... плюс один доброжелательности к отношениям с Крутованом-сказочником. Плюс один к репутации у фракции «Забытые тени». Ух ты! Это восклицание вырвалось у меня неосознанно и вызвано было упоминанием некой странной фракции «Забытые тени». Звучит таинственно и зловеще, прямо как я люблю. Над моим левым плечом подул стылый ветерок, принеся с собой запах тлена и пыли. Качнулся у лица край темной вуали со светящимися прожилками. Нависший над плечом костистый лик черепа нежным женским голосом сообщил еще одну радость. «Ты первый из смертных, кому мы начинаем доверять, и первый из чужеземцев». «Это великая честь», — откровенно признался я, ничуть не смущаясь тем, что в этом мире мне, похоже, доверяют лишь мертвецы. «Великая честь для меня». «Как и для нас». Едва заметно улыбнулся старик и сурово зыркнул на сомкнувшееся вокруг нас кольцо нежити. «Тихо! Нам нельзя проявлять себя, темные братья и сестры. Вернитесь к своему омертвению. Притушите огонь нетерпения, уймите скрежет зубовный. Мы не можем выдать себя проклятым светлым стражам. Тише!» Нежить безмолвно покорилась. Хрустя пропыленными суставами, звеня ржавым металлом и шурша рваными тряпками, больше десятка скелетов разошлись к стенам, и там замерли в той же страшной неподвижности, как и в той гробнице, когда я отыскал этих супчиков из ныне всеми забытого темного культа. По их одеяниям и снаряжению, пусть оно и убитое напрочь, сразу становилось ясно, что при жизни они не были простачками вроде меня. Знаменитые рыцари в доспехах с остатками позолоты, женщины в пышных платьях с многоцветными юбками. На многих шеях переливаются сиянием бриллиантовые колье. На многих костистых пальцах болтаются золотые кольца и перстни с драгоценными каменьями. Целая сокровищница замерла вдоль темных влажных стен, неотрывно глядя на меня провалами темных глазниц. Огонь внутри черепов угас. Мертвые посетители Крутована затихли. «Масштаб! Проработка! Их ум!» Эти слова и сравнения сами собой всплыли в моем становящемся все более опытном уме темного деятеля. «Это, блин, не кучка обычнейших и автоматически сгенерированных скелетов. Тут вовсю работали лучшие дизайнеры, пользуясь собственным талантом, мощью нейросетей и тратя на это огромное количество времени. Тут поработали и стилисты. Я это понял потому, насколько хорошо сочетался тон полусгнившего зеленого сложного платья вон той дамы с ее же украшениями и аксессуарами, выполненными в изумрудном стиле». Поймав мой мимолетный взгляд, она склонила череп в сторону и неспешно провела зелеными светящимися ногтями по стене, оставляя борозды. «Хороший маникюр вечен». «Шмыг!» Мягкий голос Крутована вернул меня в действительность. Вот умеет же он сказать всего одно слово, но таким тоном, что все глупые и отстраненные мысли мгновенно улетучиваются из головы. Я весь внимание, что случилось? «Это королевская тюрьма. Ты знаешь?» «Знаю очень немного», — покаялся я, разводя руками. «Ведь речь не шла о побеге, поэтому я и не готовился». «Речь о побеге не идет и сейчас. Пока что». Старик едва заметно усмехнулся. «Королевская тюрьма Альгоры — это не просто толстые стены, глубокие подвалы и крепкие решетки. Тюрьма Альгоры, как и еще три тюрьмы во всем необъятном мире, является древним артефактом. Живым артефактом. Ну, или почти живым. Тут уж как судить. Вот я живой?» «Живой», — подтвердил я. «А они?» Рука старца указала на ближайшую стену, вдоль которой выстроился ряд из пяти мертвяков. Замявшись, я пожал плечами. «Они мыслят, они действуют, да, они живые». «А еще мы разговариваем», — прогудел сквозь дырявый шлем один рыцарь. «Как говорит мой отец, дар речи не подразумевает наличие ума и жизни», — парировал я. И сконфуженно кашлянув добавил: «Но это я так, к слову». «Интересные слова», — хмыкнул Крутован. «Что ж, раз ты, несмотря на свою юность, глядишь так глубоко и с таким пониманием, то ты можешь понять и мои слова про то, что королевская тюрьма обладает чем-то вроде жизни и собственного разума. Она может видеть то, что происходит в ее коридорах, может чувствовать проходящие сквозь ее тело магические потоки и ощущать повреждения своих стен и решеток. Говорят, что она может ощущать даже биение сердца заключенных в ее камеры узников, если у них есть бьющиеся сердца. Ты сможешь поверить в такое?» «А что тут верить?» Я изумленно уставился на Крутована. «Да я живу в таком доме. Обычный умный дом». «Как? Что?» Настала его очередь удивляться. «Ты живешь где?» «Ой, жил. В общем, я ведь чужеземец. Есть и другой мир, друг Крутован». «Я знаю. Вы приходите оттуда». «Верно. И вот там у меня и моей семьи есть большой уютный дом». «Построенный твоим отцом, что самолично расчистил от бурелома и каменьев подходящий участок земли, выкорчевал старые пни и в течение долгих лет поднимал на этом месте крепкие стены будущего семейного гнезда? Я в крайней задумчивости почесал затылок, вспоминая фотографии и видео, запечатлевшие процесс постройки дома. Отца среди многочисленных работяг точно не было. А если и был, то стоял с краю, пил кофе и не снимал дорогущего галстука. Можно и так сказать. Но разговор о другом. В нашем мире нет магии, но есть технологии. Они позволяют многое. Так наш дом может видеть все, что происходит рядом с ним и внутри коридоров. Чувствует, если кто-то повредит стекла окон или попытается взломать дверь. Он даже знает, сколько помидоров осталось в в леднике. И не требуется ли оплатить счет за воду. Ну и все такое. Так что мой дом тоже можно назвать чем-то вроде старого, умного и почти живого артефакта. Тогда ты понимаешь. Так вот, друг Шмык, тюрьма стара и уже не так чутка и быстра, как прежде. Но что-то она все же учуяла и посему возвела вокруг себя защиту. Так это тюрьма сама себя закрыла со всех сторон? Да. А стражи? А стражи начали неспешный обход всех этажей. Насколько мне известно от мелких лазутчиков, сие здесь дело привычное. Королевское узилище часто ошибается. А еще чаще реагирует на стаю крыс, что лезут сквозь дыры в ее стенах. Так, то есть все в порядке? Нет, Шмыг, все не в порядке. Совсем не в порядке. Медленный поэтажный обход совершает малый отряд стражей. И среди них обязательно будет хотя бы один сведущий светлый жрец. И стоит ему сунуть нос в эту забытую всеми пыльную камеру, как он мгновенно учует эманации могучей древней нежити. Да и я сам воспрял и слишком уж полон жизни. Беда, понял я. Прямо беда. И с этим надо что-то делать. Договориться со жрецом, предположил я. Может, подкупить? Хотя, как я отсюда выберусь? Ну, может, через кого другого предложить ему чего-нибудь такого хорошего или пообещать такого страшного, чтобы он и думать забыл об одной камере? «С такими, как он, не договорится», — поморщился Крутован. «Их культ слишком богат и могущественен. Они стремятся выслужиться перед королем Альгоры». «И кто они?» «Культ Ивовы. Светлые услужливые псы, что рады загнать любого темного волка и растерзать его в клочки. Я знаю, что жрецы Ивовы заняли немало важных постов в королевстве. Они повсюду. В рядах армии и стражи, среди сановников и даже садовников. Нет и шанса договориться с теми, кто ищет повод выслужиться перед королем еще сильнее. «Ивова», — задумчиво повторил я. «Ладно, и что тогда делать? Есть способ избежать беды?» «Есть», — кивнул старик. «Коли тюремный артефакт поймет, что поднятая им тревога ложна и уберет магический барьер, то есть шанс, что шагающая по бесконечным коридорам и лестницам стража прекратит свой ставший бесполезным обход». «Понял. И как это сделать?» «Придумал я малый хрупкий план, но для его исполнения нужен кто-то быстрый, смелый и отчаянный. Тот, кто при неудаче будет готов навлечь на себя гнев целого королевства, тот, кто не побоится стать вечным изгоем и беглецом, и...» «Я согласен!» — заявил я, ударяя сжатым кулаком по колену. «Не будем терять времени, говорите, что делать, куда идти и кого убивать!» После долгой паузы Крутован медленно склонил голову, а листва на старом дереве зашелестела, как от ветра. «Я не ошибся в тебе, мой юный друг. Я не ошибся. «Как же я ошибся!» — прокряхтел я, вися под потолком на тревожно потрескивающей тонкой лиане. «Как же сильно я ошибся!» Подо мной грохотал широкий квадратный колодец, что занимал собой все помещение, куда сходилось несколько наклонных стоков, один из которых меня сюда и привел. Мой путь лежал к противоположной сточной трубе, а стены были сплошь покрыты водяной пленкой, и магия цепки на них не работала. Оставался только путь по верхам. И вот я здесь, болтаю ногами над не пойми куда ведущей грохочущей пропастью. Ревущий под потолком ветер швыряет меня из стороны в сторону, как муху, до тех пор, пока я не истощил все запасы маны и бодрости. И вот я в самом центре купола, вишу на тонком побеге, а пальцы готовы разжаться. Мне бы только закинуть ногу вон на тот толстый мертвый корень. «Я поработаю над своей безоглядной согласностью на авантюры», — пообещал я изо всех сил, сжимая пальцы. «Клянусь тебе, ползун!» «Ур! Я перестану подписываться на всякую дурь! Я стану хорошим! Я...» Лиана с треском лопнула. Черная ракочущая бездна проглотила меня, накрыв саваном водного пара. А ведь ничто не предвещало. «Да кого я обманываю?» Еще как предвещало. Стоило только узнать будущую задачу, и я понял, живым мне из этой передряги вряд ли удастся выбраться. Само задание было проще некуда. Имея при себе некий особенный предмет, мне было необходимо добраться до определенного места, где, как Крутовану доложили у мертвия, в тюремном магическом барьере имелось слабое место. Я и не сомневался, что в магическом барьере найдется слабина. Это ведь по всем канонам. Лазейка быть должна. Пусть крайне узкая и опасная, но лазейка обязана быть. Как раз для тех игроков, кто отыгрывает роль лазутчика или наемного убийцы. Только в этот раз мне предстояло не проникнуть внутрь, а наоборот, покинуть пределы барьера. И как только я это сделаю, артефактное сердце тюрьмы почувствует мой уход и посчитает, что угроза миновала, что в свою очередь приведет к снятию магической стены и к вполне возможному... завершению обысков и проверок. Теоретически. Но других вариантов не было. И, честно говоря, я был более чем впечатлен подобной уловкой и столь дерзким и быстрым планом. Не каждый настоящий человек способен столь быстро сгенерировать вполне дееспособный план. А тут не люди, а стремящиеся сохранить свою тайну темные местные. И ведь это не заранее продуманная квестовая цепочка. Пусть я могу и ошибаться, но тут явно... автогенерация квестов. Крутован породил задание, а я его взял. Вы получили задание «Темный бегун» и «Факел ужаса». Условия выполнения задания. Сумейте пройти весь отмеченный на карте путь и достигнуть нужного места в мрачных катакомбах Альгоры. Торопитесь. Оставшееся время 1 час 2 минуты 59 секунд. Награда. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Одно только название задания было настолько крутым, что я принял его, не задумываясь. «Темный бегун и факел ужаса!» Звучит-то как! И только потом я вчитался в детали и резко приуныл. Хотя особо вчитываться и вдумываться не дали. Всучив мне в руку горячий стеклянный шар, дав краткий инструктаж, они буквально выпнули меня из вполне уютной тюремной камеры, отправив навстречу новым приключениям. Обижаться было не на что, ведь Крутован и его приспешники были серьезно взволнованы. Опасность нешуточная. В случае обнаружения нежить просто уничтожит. Его же самого может ждать участь пострашнее. Однако, едва оказавшись лестницей ниже и уйдя метров на 300 по каналу, я взял паузу и вчитался в обширное описание. Вскоре передо мной нарисовались серьезные такие препятствия с последствиями, и обойти их было никак нельзя. А это, к слову, полностью противоречило моему изворотливому классу хитроумного подлеца. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет, хитрый в гору не пойдет, хитрый умного пошлет, образно выражаясь. А в этом задании снова имелись жесткие рамки, и для его успешного выполнения мне придется им следовать. Хотя в целом условия были просты. Следовать четко заданным маршрутом до самого финала, неся при этом с собой драгоценный груз, а в конце пути швырнуть он и в дымящийся отголосок скорби. Я понятия не имел, что это еще за отголосок скорби, но не считал это серьезной проблемой. Тут главное суметь добраться до финала путешествия. Нервно хрупающий переломанными ребрами, что были кое-как стянуты золотой проволокой, скелет в рогатом шлеме и в бронзовых наплечниках, доверительно навалившись мне на плечо, вдетый в курящийся черным кастет когтистой рукой, небрежно почеркал на моей карте, после чего на ней появился изумительно искусно начертанный маршрут. Причем скелет черкал лишь собственным когтем, а линии на карте были многоцветными. Так что свой грядущий путь я видел во всех его пугающих подробностях. А еще на карте появилось интереснейшее добавление в описании, что гласило ровно следующее. «Сия посредственная карта несет на себе наполненные магией отметки, сделанные рукой самого Маппаруса-искусника. Плюс 2 к картографии, плюс 5 к мудрости». Вот бы и мне так научиться. Имелось дикое желание побеседовать с этим скелетом, глядя в янтарный свет внутри его потрескавшихся глазниц, но меня выперли раньше, чем я успел сказать первое слово. Что ж, отметку я себе сделал, намереваясь в свободное время узнать как можно больше про этого Маппаруса, хотя со свободным временем у меня крайняя напряженка. Следующий оцененный мной предмет — стеклянный шар, заполненный пульсирующим... Это не назвать светом. Внутри шара плескалось что-то вроде сгустка чего-то черного и пугающего, при этом шар отчетливо было видно даже в подземном сумраке. Темнота будто не желала принимать его в себя. Крутован строго-настрого наказал мне две вещи. Во-первых, ни в коем случае не разбивать шар, а во-вторых, не вздумать вглядываться в него. Больше он ничего не добавил, но пресерьезнейшее выражение его лица и сурово сведенные брови заставили меня пообещать не делать глупостей. Хотя тут же захотелось вперить в шар долгий пристальный взор. Но я переборол это глупое искушение и ограничился общим оценивающим взглядом. Удивительно, но... Похоже, я держал в руке заколдованный снежный шар из тех старинных детских игрушек, заполненных водой и пенопластовым снегом. Этот шар покоился в серебряной оправе, что чем-то походило на перевернутую сказочную корону, инкрустированную сапфирами и покрытую искуснейшей тонкой резьбой. Вещь наверняка невероятно ценная. Внутри шара, я все же рискнул вглядеться, я увидел что-то вроде какого-то замка с высокими башенками. Вроде бы толком разглядеть не получилось, весь центр шара был занят плотным дергающимся черным сгустком. Иногда он смещался в сторону, отчего искусственный снег тут же взлетал вверх. И сквозь снег и тьму мне и удалось разглядеть тот игрушечный замок и вроде как несколько светящихся разноцветными огнями деревьев вокруг него. Понять наверняка суть предмета, попавшего мне в руки, возможности не было. В описании лишь вопросительные знаки. Крутован-сказочник не поленился дать свое описание. И оно пугало. По его словам, я... держал сейчас в ладонях заключенную в шар частицу его накопленной слепой ярости, злобы и ненависти ко всем тем, кто пленил его и долгие годы держал в заперти и в забвении. От себя в шар добавили застарелую ненависть представители культа Анрулла, а сверху приправили это дело своим общим проклятием. В результате получилась жутко фонящая миниатюрная атомная бомба. Это уже я сам придумал. Короче, что-то вроде артефакта с раздутой темной аурой. Все это проделали за пару минут и тут же выперли меня, как раз для того, чтобы не привлекать внимание к камере старика дерева. А я уже рванул бегом подальше. Если расчеты темной компании заговорщиков верны, то прямо сейчас древний тюремный артефакт пристально наблюдает за пульсирующей в моих руках искрой темной ненависти, смешанной с общим проклятием. Не дай темные боги уронить себе под ноги. Это что же случится, если меня обдаст брызгами застарелой ненависти? Боюсь и представить, но превращение в пузырящуюся жалкую слизь виделось мне наименьшим последствием. Так что лучше поосторожней. Проверив прочность заплечного мешка, я убрал страшный неопознанный артефакт туда. Сверился с картой, оценил пасущихся поодаль каких-то багровых многоногих пауков размером с пуделя и рванул напрямки, следуя заданному пути. По маршруту я тоже многое понял. Похоже, на нем располагались какие-то магические глаза и следящие артефакты, что позволит тюрьме отследить меня и убедиться, что я покинул ее пределы. Крутовану и Аньруловцам, как я стал их называть, оставалось только затихнуть и никак себя не проявлять, сидеть тихо, как мыши в бочке. и пусть себе сидят тихонько. А я — шмык неуловимый, шмык тишайший и быстрейший, темный бегун с факелом ужаса. Уж постараюсь сделать все как всегда, четко в срок и идеально по результату. Никаких осечек не будет и... Кувыркнувшись, я безрезультатно попытался зацепиться за хоть что-то, но не преуспел. Тьма проглотила меня. Опять. Хлоп. Я не сдавался до самого конца. И уже на последнем издыхании, маша руками вслепую, я угодил ладонью в какую-то выемку и... Она с треском захлопнулась, зажав мои пальцы в смертельных тисках. Отравление. Вы получили легкое отравление и нуждаетесь в немедленном принятии противоядия или наложении заклинания очищения. Причина отравления — укус дуранитового слапра. В моей свободной руке вспыхнула выуженная из мешка цепная самодельная лампа. Болтаясь у стены, медленно подыхая от яда и одновременно восстанавливая потихоньку бодрость и ману, я с теплой благодарностью улыбнулся глядящим на меня со стены шести крохотным глазком. «Спасибо тебе, слапр!» «Спасибо!» В ответ слапр резко закрыл все шесть глаз, и в меня что-то брызнуло. «Отравление. Вы получили сильное отравление и нуждаетесь в немедленном принятии противоядия или наложении заклинания очищения. Причина отравления — ядовитые слезы дуранитового слапра». «Сволочь ты дуранитовая!» — огорченно произнес я, вешая цепь на шею и проходясь по лицу ладонью с магией очищения. «Чего ядом плачешь? Это я тут плакать должен?» Ответа от слапра не последовало, кем бы или чем бы он ни был. Внешне дуранитовый слапр выглядел как уродливая каменная маска в виде почти человеческого лица, но с чрезмерными скулами, щелью сжатого рта и кучкой круглых глаз, прикрытых крышками откидывающихся век. Сморщенный лик был не один. Я заметил еще штук шесть таких харь, хаотично разбросанных по поверхности покрытой водой стены. Уровни у монстров одинаковые, 95-е. И что-то я сомневаюсь, что эти создания являются прямо вот крутыми матерыми хищниками. После того, как он меня поймал пастью и полил ядовитыми слезами, прошло уже с полминуты, но ничего нового со стороны твари не последовало. Разместившийся в метре слева монстр щелкнул ртом, выбросил из него пучок светящихся щупалец, схватил падающее гнилое яблоко и в мгновение ока втянул его в себя. «Угхм!» Изданный им вздох или возглас обладал такой резонансностью, что в легкую заглушил на миг шум ревущей воды. «Мусорщики!» — заключил я, смотря как другой слапр хватает дрыгающую лапами крысу, неведомо как отправившуюся в гибельное для нее плавание. «И мелкие хищники!» Все это время я продолжал висеть. Уже два раза очистился магией и снова был отравлен. Но на третье очищение маны пока не было. В запасе имелись трофейные зелья маны, но тратить их не хотелось, да и здоровье почти полное. Поэтому я предпочел пойти иным путем. Найдя надежные зацепы на стене, пара из них мягко подсветилась благодаря зачаточному умению скалолаз, я ухватился за один, поставил ногу на другой и с силой рванул пленившую меня тварь на себя. Та с удивительнейшей легкостью и даже готовностью поддалась, выскочив из норы, как пробка из бутылки. Раз! И моя радостная улыбка начинает сползать, когда я понимаю, что сразу за каменной мордой находится не тело с лапами там или щупальцами, а что-то вроде полупрозрачного пульсирующего бурдюка, внутри коего быстро разгорается багровое свечение, что стремительно так приобретает яркие алые оттенки. «А какого...» — вопросил я на всякий случай, отстраняя руку подальше от лица. «Вовремя!» Бурдюк оглушительно лопнул, а меня отшвырнуло от стены, крутнуло и вбило в нее снова, но уже гораздо ниже. Лампа со звоном ударилась рядом. Я попытался ухватиться, но рука снова схватила лишь пустоту, и я полетел вниз. Но полет длился недолго. Меня жестко рвануло за шиворот, и я повис, оглушенно хватая ртом воздух и глядя на мигающий перед глазами таймер задержки дыхания. Потребовалось несколько секунд, чтобы разобраться и поправить ситуацию. Я оказался повешенным на собственной лампе. Она там наверху застряла в каких-то странноватых штуковинах, торчащих из стены, а отходящая от банки цепь была намотана на мою шею. Вот так бы меня и нашли вальдирские археологи спустя пару сотен лет. Висящий на стене гнилой труп вора-неудачника. Шучу, конечно. Игроки в Вальдире не гниют. Их сразу дезинтегрируют в пахнущий печалью серебряный туман. Выпутавшись, я по той же цепи взобрался выше, поглядывая на шкалу жизни, от коей оторвало взрывом изрядную такую часть. Поразительно. Укусами и ядовитыми брызгами дуранитовый слапор не нанес мне особого урона. Но вот его самоликвидация... Сделав пару скринов торчащих из стены каменных морд, я отправил их в Реал, где они тут же попали в принтер с подготовленной пачкой бумаги. Следом я изучил приютившие лампу фиговины и с легким испугом убедился, что это когтистые каменные лапы, а между ними виднеется каменный же нос с торчащими из ноздрей длинными хрустальными шипами. Это кого же там замуровали, а? А когти серебряные вроде бы. Я попытался изучить эту арт-инсталляцию, но ничего не добился и просто сфотографировал. Затем врезал пару раз по шипам, вытащенным из мешка камнем, и достаточно легко отбил их. Изучать пока не стал, убрав каменные сопли в инвентарь. Сам же полез выше и добрался до норы ближайшего слапра. Ухватившись за одну из складок на его чертовой роже, рывком вытащил из норы, отбросил и испуганно отдернул руку, едва избежав хватки выплюнутых изо рта щупалец-хваталок. Светящийся бурдюк улетел вниз. Раз, два. Ух! Внизу полыхнуло, высветив мокрые стены и пугающие силуэты настенных монстров. До взрыва 2-3 секунды. Запомню. Пока что эта информация мне ничего особо не давала. Но однажды может оказаться полезной. Хотя для начала надо подтвердить свои изыскания. Поэтому я вытащил и отправил вниз еще 5 встречных слапров, каждый раз отсчитывая секунды до взрыва. Полностью доказав свою теорию, я оказался на краю колодца и, подобно полудохлой мухе, медленно пополз по неимоверно скользкому крутому склону, проклиная разработчиков. Кому вообще в голову могло прийти такое вот... Злодеи! Негодяи! Разрази вас диарея в обоих мирах, и прямо одновременно. Получилось. Цепляясь чуть ли не зубами, благодаря добрый мир за то, что он не срывает ногти с мясом, я втянул себя в нужный сток, а там внутри оказались замшилые каменные ступеньки, что повели меня дальше. Я преодолел примерно 1/4 маршрута и уже чувствовал накопившуюся усталость. Пройду, проползу еще с километр, доберусь до отмеченного на карте спуска и там ненадолго покину цифровую реальность, чтобы отдохнуть и перекусить. А еще мне надо провести срочные изыскания по свежим материалам. Тихушник и авантюрист должен быть образован, если хочет прожить долгую и полную приключений жизнь.